Я не знаю, она поднялась. Я выкупаюсь. Подожди. Я хочу объяснить. Раздевшись, она нырнула. Джонни сжег газеты и бросил пепел в воду. Глубоко озабоченный, он уселся на палубу и подумал, можно ли доверять Фредди. Устоит ли она перед такой суммой? Завтра она поедет в деревню. Я даже не смогу узнать, звонила она или нет, пока сюда не заявятся Тони, Эрни и остальные. Он вытер мокрое от пота лицо. Надо поскорее убираться. Джонни вдруг понял, что эта женщина слишком много для него значит. Положим, ей можно доверять. Остается Скотт. Рано или поздно он увидит объявление, но ничего не знает о медали. Ведь и Фреда опознала меня только благодаря этой медали. Именно медаль меня и выдала. Почему Скотт должен обнаружить связь между мной и объявлением? Ведь это фотография 20-летней давности. Дрожащими руками он снял медаль. «Пока ты будешь ее носить, ничего серьезного с тобой не случится». Он вспомнил мать. «Бедная крестьянка, неграмотная и суеверная. Черт возьми, дважды эта медаль приносила ему неприятности. Если бы не она, Фреда никогда не опознала бы его». Изо всех сил он швырнул медаль вместе с цепочкой в воду. В третий раз она его уже... не предаст. Джонни сидел на палубе, когда Фреда вылезла из воды. Она собрала одежду и, не говоря ни слова, пошла в гостиную. Солнце окрасило деревья в розовый цвет. Через час вернется Скотт. Пока Фреда купалась, Джонни думал о ней. Он понял, что именно о такой женщине мечтал всю жизнь. Впервые он испытал это чувство. Оно было как солнечный удар. Джонни думал, что сошел с ума. Что он знает о ней? Ничего, кроме блестящих голубых глаз, заставляющих доверять ей. Ты хочешь сказать, что сама это не сделаешь? А ты думаешь, что я могу сделать? Это удивление, поспешность, с которой она сорвала одежду и бросилась в воду, если бы она думала о предательстве, то не вела бы себя так. Вдруг она, одетая, села рядом и внимательно посмотрела на него. «Будем откровенны, Джонни. Ты не думаешь, что твое присутствие здесь может представлять для нас опасность?» Подумав, он согласился. «Да. Завтра я уеду в Ричмонд, и ты забудешь меня. Это лучший выход». «Я не могу тебя забыть. Я тебя люблю». Она схватила его за руку. Многие женщины говорили ему, что любят его. Мелани, например. Но никто не говорил так, как она. «Я тоже люблю тебя. Но мне все же лучше уйти». «Почему?» Длинные пальцы сжали запястье Джонни. «Ты можешь объяснить мне?» Эта нежная ласка усыпила его недоверчивость. Неожиданно для себя он стал рассказывать о том, чем занимался долгие годы, о Массино, о мечте стать владельцем шхуны. Деньги спрятаны в Ист-Сити. Если бы не медаль, все прошло бы как надо. Массино никогда бы меня не заподозрил. Я остался бы там, через некоторое время забрал деньги и скрылся. «Это большая сумма?» — спросила она. Он глянул ей в глаза. «Довольно большая. Если ты сможешь забрать эти деньги, ты увезешь меня отсюда?» «Да». «А если тебе придется выбирать между шхуной и мной, ты откажешься от шхуны ради меня?» Он не колебался ни секунды. «Нет. Я рискую своей шкурой ради этого. Ты будешь со мной на шхуне или...» «Же я дам тебе денег, и мы расстанемся». Она покачала головой. «Хорошо. Я тебе уже говорила, и скажу еще раз, ты настоящий мужчина. Я пойду за тобой и буду помогать тебе на шхуне. Если они найдут меня, то могут убить. Если я буду делить с тобой деньги, Джонни, вполне естественно, что я разделю с тобой опасность, не так ли?» «Подумай хорошо». Поговорим об этом завтра. Сначала нужно забрать деньги. Где ты их спрятал?» Он улыбнулся. «В таком месте, где они никогда не найдут их». «А не опасно ли тебе возвращаться туда?» «Чрезвычайно опасно». «Но я могла бы пойти туда. Они ведь меня не знают». В голове Джонни загорелась красная лампочка. «Опасность». «Предположим, он скажет ей, где спрятаны деньги, отдаст ключ от камеры хранения. Она сможет нанять машину, поехать в Ист-Сити, взять деньги, и он больше не увидит ни ее, ни денег. Как можно доверять кому бы то ни было, когда речь идет о такой сумме? Она говорит, что любит его, и сумела убедить его в этом. Но не рассеется ли ее любовь, как дым, когда она вытащит мешки из камеры хранения? Она говорит, что он настоящий мужчина, но он старше ее на 14 лет. А имея такие деньги и при такой внешности, она сможет жить как королева, имея сколько угодно молодых и красивых мужчин». Послышался шум приближающегося грузовика, и он уклонился от ответа. «Поговорим об этом завтра». «Ладно». Она поднялась и пошла на кухню. Скотт выкупался, выразил восхищение уловом Джонни и присоединился к своему жильцу на палубе, пока Фреда готовила ужин. «Вы провели хороший день?» — спросил он, закуривая. «Прекрасный, а вы?» Он искоса посмотрел на Джонни. «Как обычно», — сказал он, стряхивая в воду пепел. «Ну и как она?» Джонни напрягся. «О чем вы?» «Вы ее уже обработали или нет?» «Хватит, Эд. Мне это не нравится, ведь она ваша жена». Скотт саркастически улыбнулся. «Я вам уже сказал, что мне в высшей степени наплевать. Я просто спросил, вы ее обработали?» «Я вам повторяю, достаточно». Скотт посмотрел на него. «Может быть, вам нужно что-нибудь поинтереснее?» «Я люблю фантазию. Если хотите поразвлечься, поедем в Ричмонд. Я знаю двух девочек». «Я намного старше вас, Эд. Организовывайте свою сексуальную жизнь, как вам нравится. А меня оставьте в покое. Договорились?» Скотт внимательно посмотрел на него и пожал плечами. «Да ладно, я думаю, что в вашем возрасте уже не буду этим заниматься». Он насмешливо улыбнулся. «Эта бедная Фреда должно быть разочарована». «И кто, по-вашему, должен удовлетворять ее?» Джонни старался говорить спокойно, но гнев выдавал его. «Только не я». Джонни вдруг возненавидел этого человека, как никого в жизни. Он поднялся, и в этот момент на палубе появилась Фреда. «Идите ужинать», — сказала она. Когда они заканчивали ужин, Эд спросил. «У вас есть братишка Джонни?» Джонни сразу же насторожился. Он медленно доел кусок рыбы и покачал головой. «У меня никого нет». «Я просто так». Скотт отодвинул тарелку. «В Ричмондской газете есть странное объявление. Я его принес». Он отодвинул стул, нашел сложенную газету и положил ее на диван. Джонни и Фреда обменялись быстрыми взглядами. «Вы понимаете, 10 000 долларов». Джонни притворился, что читает объявление, пожал плечами и вытащил пачку сигарет. «Забавно», — продолжал Скотт, — «чем больше я на вас смотрю, тем больше нахожу сходство с этой фотографией. Я подумал, что, возможно, это ваш младший брат». «Я единственный сын», — сказал Джонни и передал газету Фредди. «Тебе не кажется, что этот тип похож на Джонни?» Фреда взглянула на Джонни. «Возможно», — сказала она безразличным тоном. Она поднялась и начала убирать посуду. Джонни помогала, затем оба вышли на кухню. Когда они вернулись в гостиную, Скотт все еще продолжал изучать объявление. Фреда вышла на палубу, и в то время, когда Джонни собирался последовать ее примеру, Скотт произнес. «Тем не менее, это объявление забавно». Джонни вернулся и уселся за столом. «Да, интересно, как вы думаете, почему они предлагают столько денег за какого-то типа, страдающего потерей памяти?» «Богатые родители, желающие найти его». Скотт еще раз посмотрел на фотографию. «Не похоже, чтобы у него были богатые родители». Он посмотрел на Джонни. «У него физиономия скорее бедняка, как у вас или у меня, это точно 10 тысяч долларов. С такой суммой я мог бы купить 3 грузовика и заняться транспортными перевозками». Лицо Скотта оживилось. «Найти водителей довольно легко, гораздо труднее найти деньги». «А вы никогда не пытались увеличить свои доходы, не покупая другой грузовик?» — спросил Джонни, стараясь отвлечь его мысли от объявления. «Как так? Вы перевозите креветки в Ричмонд, так? Ну и что? Возвращаетесь порожняком. А не могли бы вы брать что-то в Ричмонде?» «Представьте, я уже думал об этом», — сказал Эд неприязненным тоном. «Идите, понюхайте грузовик. Он провонял креветками. Никто не хочет грузить свои товары в коробочку, которая так воняет. Я пытался, и во всяком случае в Ричмонде нет никого, кто интересовался бы Нью-Цемером». «Эта идея пришла мне в голову так», — Джонни поднялся. «Я думаю, пора ложиться спать. До завтра». Скотт в ответ кивнул Джонни, оставил его одного, внимательно рассматривающего объявление. Лежа на своей кровати, Джонни размышлял, глядя на луну. Он думал о Фредди. Можно ли ей доверять? Она ничем не рисковала бы, идя за деньгами на вокзал. Но можно ли доверять ей? Его мысли переместились на Скотта. Удалось ли его убедить, что он не имеет с объявлением ничего общего? Джонни закрыл глаза и попытался уснуть, но вдруг услышал, что Фреда вошла в соседнюю комнату. Какая женщина! Он вспомнил, как они занимались любовью. Внезапно ему захотелось пойти к ней и овладеть ею. В этот момент легкий шум заставил его насторожиться. Дверь осторожно открылась. Не шевелясь, он засунул руку под подушку, чтобы достать револьвер. Лунный свет, проникающий через иллюминатор, падал на его грудь, и через приоткрытые веки он увидел Скотта, который осторожно прикрыл дверь и ушел.